«Красная шапочка». Сказка Шарля Перро. Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мама любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили: вот красная шапочка идет. Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она. Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку, да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку: куда ты идешь, красная шапочка? А красная шапочка еще не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит: я иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла. А далеко ли живет твоя бабушка? Спросил волк. Довольно далеко, отвечает красная шапочка. Вон в той деревне за мельницей, в первом домике с краю. Ладно, говорит волк, я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет, сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь. По пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты. Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Пук-пук-пук. Кто там? Спрашивает бабушка. Это я, внучка ваша, красная шапочка, отвечает волк тоненьким голоском. Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла. А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула: дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется. Волк дернул за веревочку, дверь открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук. Кто там? Спрашивает волк, а голос у него грубый, хриплый. Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды. И оттого у нее такой голос. «Это я, внучка ваша!» — говорит красная шапочка. «Я принесла вам пирожок и горшочек масла». Волк откашлялся и сказал потоньше. «Дерни за веревочку, дитя мое, двери откроются». Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит: «Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной, ты, верно, очень устала». Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?» «Это чтоб покрепче обнять тебя, дитя мое». «Бабушка, а почему у вас такие большие уши?» «Чтобы лучше слышать, дитя мое». «Бабушка, А почему у вас такие большие глаза? Чтобы лучше видеть, дитя мое. Бабушка, а почему у вас такие большие зубы? А это, чтобы скорее съесть тебя, дитя мое! Не успела Красная Шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмачками и Красной Шапочкой. Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые.